Дорогие братья и сестры, мы рады, что мы можем быть с вами в общении. Это милость Божия. Благодарим за приглашение. Очень благодарим Господа, что Он дает нам такую возможность. Мы можем много слышать, как вы трудитесь здесь. О нашем служении в братстве, если позволительно, то вечером после ужина брат Яков Крекер поделится и покажет фотографии, как проходит у нас служение. Я думаю, через это вы познакомитесь поближе и с жизнью нашего братства. Что хотелось бы попросить, за что бы помолиться? Я думаю, вы это слышали, братья, что в нынешнее время наши города в Германии пополняют переселенцы или беженцы. Так нужно сказать. Это сегодня не редкость, если ты едешь по городу. И мы можем сказать, что народ взволнованный. Что происходит, что произошло на Новый год, об этом говорится очень и сегодня еще. Мы попытались и уже с братьями достичь их. Они говорят по-английски, разными, своими языками. Добраться непросто, но хотелось бы попросить, чтобы за это помолились, чтобы Господь открыл двери, достигнуть эти души. Хотя слышали, чтобы мы к ним не заходили, чтобы мы этих людей оставили совершенно в покое. Но если Господь открывает и дает такие возможности, то хотелось бы это использовать, но нужно, чтобы Господь открыл путь. Ну а теперь к короткому приветственному слову. Хотелось бы мне подчеркнуть три мысли. Они стали для меня в последнее время, братья, очень дороги. Я прочту два стиха. Евангелие от Марка, 3 глава, 13 и 14 стихи. Евангелие от Марка, 3 глава, 13 и 14 стихи. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Речь о том, что мы сейчас прочитали, идет об избрании 12 апостолов. Как она происходила, какая драгоценность, если мы в это вникаем, братья, я думаю, мы все понимаем. Но я хотел, как уже сказал, подчеркнуть здесь три мысли. Первое. Позвал к себе. Я думаю, что мы уже имели такое чувство. Мы куда-то пришли. Нас, может быть, даже пригласили, и нас никто не зовет. Неприятно. Мы чего-то ожидаем. Кто бы сказал что-то? Но, дорогие братья, какая драгоценность. Все те, я считаю так, все те, которые здесь, нас позвал Господь. И позвал к себе. Вторая мысль, которую мы здесь находим, стоит написано «поставил, чтобы с ним были». Так близко Он нас подозвал к себе, чтобы мы с ним были. Мы узнаем, что мы с ним от этого Духа, которого мы получили. Если эта мысль стоит написана у нас в 1 Иоанна, 4 глава, 13 стихом, чтобы Он дал нам Духа Своего. Так близко поставил нас Господь с Ним. И третья мысль стоит написана, послал их на проповедь. Но не просто позвал, не просто поставил, но стоит написано, послал. И хотелось бы это, братья, оставить вам как в пожелании, чтобы мы обратили на эти три мысли, чтобы мы обратили на это внимание. Позвал, поставил и послал. И когда мы видим, и когда мы это берем верою, кто нас позвал, кто нас поставил и кто нас послал, я думаю, братья, в нашем сердце поселяется радость. Радость. Ведь это не просто я или кто-то из нас что-то сказал, кого-то позвал и кого-то послал. Нет, за этим делом стоит Господь. И если мы сегодня допускаем, чтобы это слово поселилось в наше сердце, то, как уже сказал, в нас поселяется радость. Братья, поймите, я думаю, вы это знаете, что люди, с которыми мы встречаемся в служении, они от нас этого ждут. Они ждут от нас эту радость, которая светится от нас. Это радость, которая исходит из сердца. Это радость, которая и передается другим. Я много сегодня слышал и, думаю, буду еще слышать. И хотелось бы всем вам сказать, да благословит вас Господь, братья, трудитесь дальше. Да благословит вас Господь, передавая эту радость, которую умеем передавать дальше. Не забудем мы из этого, с этих двух стихов, эти три мысли. Господь позвал нас, Он поставил нас, чтобы мы были с Ним, а потом посылает нас на проповедь. Пусть Господь вас и дальше благословит. Аминь.